В Париже было по-весеннему многолюдно. Солнце заливало бульвары и площади. Уличные кафе были переполнены. Всем хотелось насладиться первым весенним теплом. Сено искрилось под лучами солнца, в воздухе стоял густой аромат цветущих лип. В башню де Шевиньи Эдуард приехал около двух и сразу же попросил принести себе кофе. Его секретарша Мари Од, такая же невозмутимая и уравновешенная, как всегда, замужество и появление двоих детей совершенно не отразились на ее характере, внесла кофе и укоризненно посмотрела на Эдуарда. С недавних пор в ее тоне все чаще стали проскальзывать повелительные нотки. Иногда она даже позволяла себе мягко по-матерински пожурить своего шефа. Эдуард, у которого она работала уже 8 лет, скрипя сердце, терпел ее причуды. — А вы знаете, какой сегодня день? — сердито спросила она, ставя кофе на стол. Эдуард досадливо поморщился. Он считал Мари Од идеальной секретаршей и искренне любил всю ее семью. Но ему ужасно не нравилось, когда с ним обращались, как с младенцем. Каждый раз, когда Мари Од напускала на себя суровость, он старался деликатно поставить ее на место. Перепалки, которые возникали между ними, по этому поводу выглядели иногда довольно забавно. 18 мая. Прекрасно. А я думала, что вы уже совсем потеряли счет дням. Если не ошибаюсь, вчера вечером вы улетели из Вашингтона, утром были в Сиэтле, а за день до этого в Токио. А теперь я, наконец, в Париже. Ну и что? А то, что вам давно пора спать, после таких перелетов полагается как следует отдохнуть. Я не собираюсь отдыхать, я чувствую себя как нельзя лучше и с удовольствием выпил бы еще чашечку кофе. Мари Од подлила ему кофе и, скрестив руки на груди, сурово взглянула на него. «Хочу вас предупредить, что я отменила на сегодня все заседания». «Очень хорошо», — он помолчал. «Я был бы вам весьма признателен, если бы вы проделали то же самое и со встречами, запланированными на вечер». Мари Од расплылась в торжествующей улыбке. Она решила, что он наконец-то внял ее увещеванием. И хотя бы в этот приезд будет вести себя, как все нормальные люди. Часа два она так и быть даст ему поработать, просмотреть почту, разобрать текущие дела. Ну а потом непременно, что бы он там ни говорил, отправит его в Сен-Клу отдыхать от этих ужасных перелетов. Эдуард искоса взглянул на ее сияющее лицо и продолжал, как ни в чем не бывало. «К сожалению, сегодня я уже не успею ни с кем встретиться. Я хочу, не откладывая, заняться делами. Думаю, что раньше 8 я не освобожусь. А вот и Саймон Шер», — добавил он, услышав звонок из соседней комнаты. «Соедините нас побыстрее, пожалуйста. Это очень важно». Секретарша вздохнула и молча вышла за дверь. Соединив Эдуарда с Саймоном Шером, она придвинула к себе другой аппарат и набрала номер матери. Она всегда прибегала к ее помощи в таких случаях, как сейчас. После этого она могла спокойно работать, зная, что ужин будет приготовлен, малыши накормлены и уложены спать. «Мамочка, боюсь, что сегодня я опять задержусь». «Да, очень много работы. Во сколько?» «Пока не могу сказать. Думаю, что в 8». На другом конце провода послышался вздох. «Ну ладно, чего уж там. Будто я не знаю, что если ты говоришь в 8, значит, раньше 9 тебя можно не ждать». Она помолчала. «Ну и что? Он, наконец, вернулся в Париж». В тот день, несколько позже, Эдуард на короткое время покинул свой офис и приехал в ювелирный салон де Шевиньи, где прямиком направился в хранилище. Там, в согласии с ежегодным ритуалом, для него были выложены драгоценности, из которых предстояло выбрать подарок для Катарины. На сей раз он немного запоздал с этой традиционной процедурой, и, вероятно, поэтому, — подумал он, — она захватила его не так сильно, как раньше. Ему впервые захотелось поскорее с этим закончить и вернуться в офис. Дело, которым он занимался, было весьма срочным. Ее пятый день рождения. 5 лет. Он быстро, без привычных размышлений, отобрал подарок, жемчужное ожерелье из 5 нитей, по 1 на год. Ожерелье отправилось в сейф к предыдущим подаркам. Это не заняло у него и 10 минут. На мгновение его охватило искушение заехать на обратном пути в Сен-Клу или отправить туда посыльного за маленьким конвертом, который, как он знал, сберегает для него Джордж. Ежегодная записка от Мадлен, ежегодная фотография. Ему захотелось взглянуть на нее, подержать в руках. Но потребность в этом оказалась не столь настоятельной, как обычно. Теперь возникла иная связь, куда крепче, нежели через записки и снимки. Он ощущал это всем существом. К лучшему или к худшему, но приближался некий переломный момент. Он возвратился в офис и не стал отправлять посыльного. В 8 он сжалился и отпустил Мари Отт. В 9 он все еще сидел за письменным столом. И в 10, и в 11. Последний час между 11 и полночью тянулся нестерпимо долго. Эдуард нервничал в ожидании очередного звонка от Шер. Он размышлял о газетных статейках, которые прочитал в небе над Атлантикой. Статейки вызвали у него отвращение, хотя он считал, что подобной писаниной его уже не удивишь. Смесь правды и лжи. Обвинения, вытекающие из контекста, косвенные намеки — все эти приемы были знакомы ему по статьям о самом себе. Но ему не доводилось бывать мишенью столь грязной и продолжительной кампании. И то, что подобное случилось с Элен, что он ничего не знал об этом и ничего не предпринял, заставляло его ругать себя последними словами. Как и Шеру, накануне ему пришлось признать, что он не понимает смысла интриг последних месяцев. Он обдумал все, что услышал от Шера в эти часы, но так и не сумел прийти к определенным выводам. Его было обнадежил отказ Элен подписать договор о съемках в продолжении «Эллис». Но надежды сразу увяли, учитывая последние события. Отказ мог иметь множество объяснений. Намеренно ли Ангелини саботировал картину, в которой Элен должна была сниматься для AI? И если да, то зачем? К проекту «Эллис-2» это не имело отношения. Элен просто завершила бы один фильм и начала работать с Ангелини над другим. Он устало потер глаза, чувствуя, что неестественное возбуждение, в каком он находился, начало проходить. Ум его утомился и работает не так быстро, как хотелось бы. Усталость съедала и оптимизм, ощущение назревающих перемен, которые он испытывал ранее. Он встал, налил арманьяка и выпил вместе с черным кофе. Если перелом вообще наступит, то связано это будет с работой Элен, а не с ним. Он давно не позволял себе предаваться подобным занятиям, но теперь, сидя за письменным столом, заглянул в будущее, приплюсовал утраченное время и задался вопросом, когда ему, наконец, придется признать, что он ошибся. Через 6 месяцев? Через год? Он понимал, что ждать не так уж долго. и тупо подумал, когда зазвонил телефон. Ангелини победил. «Сработало», — сообщил Шер измученным голосом. Уговорил его повременить сутки с окончательным решением. Пришлось поднять планку до 12 миллионов. Сейчас он стравливает нас со Стайном, а завтра во второй половине дня встречается с Элен Харт. По его словам, он добьется от нее безусловного и твердого согласия сниматься. Получив таковое, он обещал снова связаться со мной для дальнейших переговоров. Для дальнейших переговоров? Он что, полагает, будто может заставить нас перевалить за 12 миллионов? Он верно рехнулся. Я, Эдуард, всегда считал его вполне вменяемым. Однако в данном случае речь идет о прямой сделке. Вероятно, он догадывается, что не получит от нас 12 миллионов, но это ему и не важно. Он использует наше предложение при переговорах со Стайном. Вот и все. Стайн столько не выложит. Как знать, если Элен Харт не согласится, Стайн тоже откажется от проекта. Безусловно, откажется. Но Ангелини утверждает, что она даст согласие. В этом он совершенно уверен. Шер помолчал. «Знаю, что вы сейчас скажете, и уже предпринял шаги. Завтра утром у меня встреча с режиссером другой картины, Грегори Герцем. Он мог бы сообщить нам кое-что интересное, но почти наверняка не сделает этого. В таком случае нам мало что остается. Если Элен Харт решит сниматься в «Эллис 2», у Ангелини все козыри. Он может переметнуться к Стайну, может остаться у нас, а она, боюсь, согласится. Ангелини имеет на нее огромное влияние. В ее нынешних обстоятельствах перспектива работать с человеком, которого она так хорошо знает, сыграть положительную героиню в продолжении всемирно известного фильма. Шер снова помолчал. Посмотрю, что еще можно сделать, но пока, по-моему, следует исходить из того, что в скором времени мы можем потерять и Ангелини, и Элен Харт. На другом конце провода воцарилось молчание. После затянувшейся паузы Эдуард решительно произнес. «Саймон, у вас очень усталый голос. Я тоже устал. Ступайте, поспите. Утром поговорим». Эдуард покинул офис и возвратился в Сен-Клу. Он приехал домой в начале второго. От прежнего оптимизма не осталось следа. Саймон Шер рассуждал весьма здраво. Она согласится сниматься в продолжении, а потом и в третьей части. Год, два, быть может, три. Настолько у него не хватит ни надежды, ни веры, он это знал. Он и без того слишком долго, целых 5 лет, уповал на несбыточное. Обрывками этими я укрепил свои камни. Строка вспомнилась сама собой, когда он проходил по комнатам. Он вдруг услышал голос Хьюго Глендининга, читающего поэму вслух. Тогда в классной комнате он мало что понял. Теперь он постиг смысл сказанного поэтом. В кабинете он нашел то, что всегда находил об эту пору года. Первые ранние розы, огонь в камине, горели яблоневые дрова, чей запах неизменно возвращал его к дням детства на Луаре. Хрустальный графин с арманьяком, кресло перед камином. В смежной спальной зажженные лампы, расстеленную кровать с откинутым пододеяльником, в гардеробной приготовленную на утро одежду. Как всегда, все в образцовом порядке. Он обвел комнату взглядом и почувствовал отвращение к этому порядку, к этому одиночеству. Джордж, как обычно, ненавязчиво обо всем позаботился. После обмена обычными между ними в таких случаях вопросами и ответами, Он поставил арманьяк и стакан на столик у камина, лишний раз проверил, под тем ли углом стоит кресло, и нерешительно застыл. Эдуарду хотелось побыть одному, но не хватало духа сразу отослать Джорджа. Он поднял глаза, Джордж протягивал ему серебряный подносик, на котором лежали не один, а два конверта. Эдуард глянул на Джорджа. Тот, как всегда, хранил непроницаемое выражение. «Первое письмо пришло в начале февраля, господин барон. Я обратил внимание, что на конверте обычный штемпель, и поэтому отложил письмо. Возникло затруднительное положение, мне показалось, что его не следует передавать в ваш секретариат. Оно помечено лично, извольте взглянуть. Переправлять его вам мне тоже показалось неблагоразумным, учитывая характер ваших поездок. Второе письмо пришло в обычные сроки, вы предупредили об этом, так что я, разумеется, сохранил его до вашего возвращения. Но меня и вправду одолевали сомнения. Надеюсь, я правильно поступил. Джордж явно утратил привычную невозмутимость и в выражении его лица, и в голосе. Эдуард уловил тревогу. Он ощутил к Джорджу прилив симпатии и расположения. Его слуге много стоило признаться в собственной неуверенности, в том, что он в кое-веки раз не знал, как поступить. Он не любил ошибаться, тем более, что был уже не юн. «Вы сделали именно то, что нужно, Джордж. Спасибо». Напряженность разом исчезла с лица Джорджа. Он осторожно поставил подносик на стол и удалился. Эдуард посмотрел на конверты. Первым он заставил себя вскрыть письмо от Мадлен. Против обыкновения две фотографии. Кэт устраивает чаепитие для компании надутых кукол. Кэт и Элен в саду. Подобное отступление от правил вывело Эдуарда из себя. Он выронил снимки и отодвинул, не читая коротенькое письмо Мадлен. Затем взял второй конверт, надписанный незнакомым почерком. Вскрыть письмо удалось не сразу, у него вдруг задрожали руки. Письмо занимало несколько листов. Эдуард взглянул на адрес вверху страницы, и буквы поплыли у него перед глазами. Едва не растеряв листки от нахлынувшего волнения, он нашел последнюю страницу и глянул на подпись. Одно единственное имя, которого он ждал столько лет. Руки перестали дрожать. Он вернулся к первой странице. «Дорогой Эдуард». Он поднес листки к свету, склонился над ними и начал читать письмо, которое Элен отправила месяца три тому назад. Город ангелов, твердыня грез. Стоя на террасе студии мастерской Теда, они смотрели на панораму Лос-Анджелеса. Тед вздохнул. «Пошли в студию. Я рад, что ты пришла. Сейчас заварю чай». Элен вернулась в комнату следом за ним. В студии Теда ничего не менялось. Все было как раньше. Сев на одну из сероватых скамей, она поглядела на телевизоры. Оба работали. В одном мелькали кадры черно-белого фильма. Две или три минуты она механически смотрела на экран, почти не воспринимая изображение. И лишь потом поняла, что это третий человек. В лунопарке послевоенной Вены огромное колесо обозрения возносило вверх Джозефа Коттона и Орсона Уэллса. Элен перевела взгляд. На экране второго телевизора буддийский монах обливал себя бензином. Он тихо сидел на земле, скрестив ноги, аккуратно подоткнув под бедра шафрановый халат. Когда пламя со всех сторон объяло его своими лепестками, он даже не пошевелился. Элен встала и выключила телевизор. На полу громоздились кипы газет и журналов. Чтобы увидеть свое лицо и знакомые заголовки, ей даже не понадобилось наклоняться. Она молча отвернулась и снова села. В эту минуту Тед принес чай. «Ой!» — раздраженно бросил он. «Ты вырубила телеки!» «Но по одному показывали третьего человека, мой любимый фильм». «Ну, скажем, один из любимых». Он сунул ей в руку кружку с чаем и улыбнулся, обнажив желтые зубы. «Помнишь концовку?» «Помню». «Долгий кадр, камера замирает, потрясающий эпизод». Тед уселся напротив. «В объективе кладбищенская аллея. Гарри и Липа только что закопали, облетевшие деревья. Возможно, липы. Лип-липы». Джозеф Коттон стоит и смотрит. Алида Валли идет по аллее к нему, прямо в камеру. Ждешь, что, дойдя до него, она остановится. Ан нет, проходит мимо. Оба молчат. За экраном играет цитра. Потрясающе! Я как-то расписал эпизод по секундам. Понятно, он ее любит. Я же сказала, Тед, что помню концовку. Я пришла к тебе не картину смотреть, а поговорить. Тед отвел от потухшего телевизора вожделеющий взгляд и с ухмылкой посмотрел на груду бульварных изданий. «Кстати, мне неприятно, что эта мразь у тебя на виду». Она кивнула на пол. «Ты что, всем их демонстрируешь? За последние месяцы я этого вот так навидалась». «Ой, Элен, прости, я вовсе не собирался». Он вскочил, сгреб газеты в охапку, бегом оттащил в другой конец студии и свалил на груду ящиков. Вернулся он также бегом. «Это правда, что пишут в газетах?» «Отчасти. Он был моим отцом, Тед». «И ты действительно жила в том прицепе?» «Да. Послушай, а майор Калверт, который только что умер, и вправду был твоим первым любовником? Ты от него понесла, сделала аборт и...» «Тед, ради бога, заткнись!» Рассердившись, Элен поднялась и отвернулась. Нед Калверт умер через 2 дня после появления этой гнусной статейки. За рулем своего автомобиля на Оранжбергской дороге, близ того места, где когда-то встречал ее после школы. Инфаркт. Она закрыла глаза. Понимал ли он, что дни его сочтены? Или газетенка сыграла тут свою роль? А может, не газета? «А она, Элен?» Она наградила Теда пристальным взглядом. Сама она узнала о смерти майора только что из письма от Касси. «Как ты узнал, что он умер, Тед?» «Утром прочел заметку в какой-то газете, совсем крохотную, случайно попалась на глаза». «Значит, ты очень внимательно за этим следил. Я и не подозревала, что ты читаешь подобные газетенки».